Глава 10. Я тебя слышу. День пролетел незаметно. Я с головой погрузилась в работу, занимаясь ранеными хранителями. Ванда перевела в отдельный блок 10 воинов, принятых мною вчера. Это упрощало работу, стражи уже привыкли к моей силе. Долечивать чужих больных я не любила, ведь магия сильных целителей часто вступала в диссонанс. Часы в коридоре пробили 4 пополудни. Оставалось осмотреть еще одного пациента и заполнить бумаги, а там и домой пора. Мне не терпелось увидеться с отцом и обсудить в деталях события последних дней. После звонка Брана желание разорвать помолвку взыграло с новой силой. Мне не хотелось встречаться с ним ни этим вечером, ни любым другим, а уж подарки принимать тем более. Надеюсь, отец придумает, как решить вопрос без скандала. Император мог создать море проблем вопреки родственным связям. Он не прощал отказов и жестко наказывал тех, кто его разочаровывал. «Светлейшего дня, лорд Вертана», — поприветствовала сидящего на постели стража. Работа помогала отвлечься от грустных мыслей, и я цеплялась за нее, как за спасительную соломинку. «Как ваше самочувствие?» «Самочувствие великолепное», — бодро отчитался хранитель. «Если бы меня не лечил самый очаровательный целитель империи, попросился бы на выписку». Сегодня весь день я получала комплименты и приглашения на свидание. Очнувшиеся стражи флиртовали напропалую. Браслет отца снимать не рискнула, испугалась, что после не смогу создать нужную иллюзию. Пришлось работать в нем. Было ужасно неудобно. Зато стражи видели украшение. Оно сигнализировало о помолвке и скорой свадьбе. Но их ничего не смущало и не останавливало. Раньше браслет моментально отпугивал потенциальных ухажеров. Но, похоже, на драконов артефакт не действовал. Вначале это смущало и слегка нервировало. Однако я быстро сообразила, если хочу работать с Уаресом, придется научиться давать отпор таким влюбленным. Ваше состояние стабилизировалось. Я закончила обрабатывать раны Габриэля. Завтра можно будет снять повязки. «Прекрасная новость», — оживился маг. «К слову, а что вы делаете завтра вечером?» «Работаю», — доверительно сообщила. И, подхватив инструменты, направилась к выходу. За спиной раздался тихий вздох и сдавленный смех соседа по палате. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Повышенное внимание стражей смущало, но поднимало настроение и самооценку. И что самое главное, драконы не чувствовали привязки к Нэри, иначе не посмели бы и взглянуть лишний раз в мою сторону. Чужой источник был неприкосновенен. Похоже, Ванда приврала, говоря о сформировавшейся связи с владыкой. Или это Аргвар замаскировал ее заклинанием, чтобы не подставлять меня. «Лори». В коридоре наткнулась на Гретту. «Рабочий день закончился, ты снова перерабатываешь». «Ничего подобного», — усмехнулась, бросив беглый взгляд на часы. Всего-то на 5 минут задержалась. Лежащий в кармане магограф завибрировал. За день он так надоел мне, что собиралась выключить, не читая. Но вместо привычного «Бран» на экране высветился герб императорской семьи и надпись «Алвара I». Сердце пропустило удар. Сообщение от августейшего родича не предвещало ничего хорошего. «Лори, с тобой все хорошо?» — нахмурилась Гретта. «Да», — пролепетала, пряча магограф в карман халата. Такие весточки лучше читать в кабинете, когда никого нет рядом. Не похоже. Травница моментально учуяла ложь. Я просто устала. Слабо улыбнулась. Ты иди, мне нужно закончить с историями. Давай помогу. Не сдавалась монахиня. В другое время я бы с радостью согласилась, но втягивать Грету в семейные разборки не хотелось. Это только моя проблема. Не стоит. Там работы на полчаса. Ответила, сгребая лежащие на столе бумаги. Руки дрожали, а дурные предчувствия усиливались с каждой секундой. Политика — дело тонкое. В ней нет места чувствам, а мой союз с Балтимером имел стратегическую ценность. Матушка Брана принадлежала к древнейшему магическому роду империи, а отец был племянником короля Верселии. Свадьба между представителями правящих династий могла усилить дипломатические связи между нашими государствами. Если маркиз и его семейство первыми добежали до Алвара и преподнесли свою версию случившегося, можно ни на что не надеяться. Будет нужно, дядюшка меня волоком оттащит к алтарю. «Ну, как знаешь». Голос травницы прозвучал тихо и неуверенно. Она сомневалась, стоит ли отпускать меня одну. «Все уже ушли», — отмахнулась. «Мне ничего не угрожает. Заполню историю и вызову карету». Попрощавшись с Греттой, направилась к себе. На душе скребли кошки, и я в сотый раз пожалела, что утром смолодушничала и не выключила связной кристалл. Лучше бы вообще осталась без связи. «Всего хорошего, леди Лисавер», — воскликнул охранник, едва я вышла из блока. «И вам», — улыбнулась. В коридоре было пусто и тихо, я без проблем добралась до кабинета, но едва вошла внутрь, в нос ударил удушливый аромат роз. Цветы прислали утром, и не только мне. Все целители, представленные к награде, получили одинаковые букеты. Поставить их в пятом блоке было негде, и я попросила дежурную отнести цветы в мой кабинет. Не думала, что за день комната настолько пропитается ароматом. Обмахнувшись историями, подошла к окну и раскрыла его нараспашку. Дышать стало легче, но голова все равно кружилась от слишком яркого и душного запаха. Кристалл снова завибрировал, напоминая о непрочитанных сообщениях. Собравшись с духом, я достала его из кармана и открыла весточку от императора. «Алория Марианна Каталина Лисавер. До меня дошли странные и крайне неприятные слухи». Начало сообщения подтвердило самые страшные опасения. «Надеюсь, это ложь и провокация. Будь умницей, не разочаровывай меня». Жестко и в стиле императора. Для Алвара существовало только одно верное мнение — его собственное. С остальными он не считался. Надежда померкла в один миг, на глаза навернулись слезы. Мне не позволят разорвать помолвку. Абран никогда не разрешит обучаться у Суареса. Голова закружилась. Я чудом дошла до диванчика и рухнула на краешек. Запах роз стал невыносимым. Он сводил с ума, просачиваясь в каждую клеточку. А крылья жгло огнем. Магия Фейри предупреждала о приближающейся опасности, но меня словно парализовало. Кристалл выскользнул из ослабевших пальцев. Последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание, была странная тень, мелькнувшая в зеркале напротив. Длинная, неестественно тонкая и пляшущая, как пламя свечи. Она меньше всего напоминала человеческую. И с каждой секундой становилось все больше, заполняя комнату. Происходящее напоминало страшный сон. Я не сразу поняла, что до сих пор нахожусь в сознании, но не могу ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Оставалось только беспомощно смотреть, как очертания кабинета растворяются, словно дым, а из зеркальной глади выползает воплощение моих кошмаров. Наполовину огромный богомол, наполовину обнаженный мужчина. Охотник. Тш-ш-ш. Звенящую тишину разорвал низкий стрекочущий звук. Тварь потерла передние лапки друг от друга и вскинула голову, прислушиваясь. Я забыла, как дышать. В книгах писали, что охотники слепые. Они не видят своих жертв, но идут на музыку их крыльев. Хрустальный перезвон, свойственный лишь магии Фейри. «Молю, не шевелитесь», — мысленно обратилась к крыльям. В ушах эхом отдавало гулкое и частое биение моего сердца. Оно казалось слишком громким, как удары в набат. Но, похоже, чудовище ничего не слышало. Здоровенное, покрытое шипами и зеленоватой чешуей брюшко богомола нервно подрагивало. Передние лапки, напоминающие заточенные сабли, то и дело терлись друг от друга. А человеческая голова и торс монстра покачивались подобно стрелке маятника. Тик-ток. Тик-ток. Словно заворожённая смотрела на охотника, не в силах отвести взгляд. А по венам ядовитой лавы растекались боль и страх. Хотелось закричать, убежать, но тело не слушалось. Я чувствовала себя бабочкой в паутине, а в голове билась единственная мысль. Нужно призвать крылья. С каждой секундой это желание становилось сильнее и казалось единственно верным. В крыльях бесконечный источник магии. С их помощью я смогу развеять чары и сбежать. Тш-ш-ш. Стрекот усилился, призывая и подталкивая меня принять решение. Я уже испытывала подобное, надевая обручальный браслет. Тогда собственные мысли также казались чужими, навеянными. При этом волнами накатывала странная слабость и неестественное чувство вины. Ц-ц-ц-ц. Тварь зло ударила лапами, будто пытаясь высечь искру. Меня оглушила волной чужой ярости, древней злобы и голода. Дикого, невыносимого, всепоглощающего. Охотник терял терпение. Осознание пришло внезапно. Он не видел меня, не слышал. Примчал на яркую эмоциональную вспышку и потерял. Едва я взяла магию крыльев под контроль. Сердце забилось еще чаще, но радоваться было рано. Я по-прежнему не могла пошевелиться и позвать на помощь. У меня были только мысли и желание выжить любой ценой. Тш-ш-ш. Стрекот раздался совсем близко. Охотник, танцуя, перемещался под длинным сверкающим нитям, напоминающих металлическую паутину. На таких нитях висела и я. Очертания комнаты полностью растворились во тьме. Монстр утянул мою душу в подпространство-ловушку и теперь провоцировал, заставляя призвать крылья. Из глаз брызнули слезы. Я даже не могла зажмуриться, чтобы не видеть охотника. Смотрела неотрывно, как он приближается. Неумолимо, будто сама смерть. Тик-ток. Тик-ток. Тварь ритмично раскачивалась, а неестественно огромные глаза богомола напоминали разбитое зеркало. Я слышала, что в каждом осколке навеки застывала душа съеденной фейри. Тик-ток. Как же глупо все закончилось. Я только начала чувствовать себя по-настоящему живой. Поверила, что смогу сбежать от Брана, забыть о страхах, поступить в ученицы к Суаресу, попросить у Нейри доступ в его библиотеку и найти информацию о своем народе. Лори. Хриплый, будоражащий, низкий голос дракона ворвался в мысли штормовым ветром. Лори, ответь мне. Позови. Тш-ш-ш. Стрекот охотника скользнул у самого уха, и по бокам от меня на паутинке приземлились мощные лапы, заканчивающиеся заточенными лезвиями. «Поздно», — мысленно прошептала. Тварь с шумом втянула в воздух и настороженно прислушалась. Лицо у охотника было почти человеческим, если не считать жутких глаз. «Лори», — я едва расслышала голос дракона. «Во имя хаоса, позови меня! Назови по имени!» «Тш-ш-ш! По имени? Зачем?» Я уже ничего не понимала, тонула в стрекоте монстра и осколках чужих душ, будто в океане. Океан. Воспоминания о мечте прорвались сквозь пелену ужаса, придавая сил. Я словно воочию увидела сапфировые глаза дракона, вспомнила его имя, редкое и необычное. И, собрав остатки воли, мысленно закричала. «Аргвар! Аргвар Нери!» Закончить я не успела. Тьму разорвала ослепительной вспышкой, и мир утонул в сапфировом мареве. «Тш-ша!» Тварь отшвырнула от меня заклинанием, и я услышала полный боли и ненависти рев. Подпространство разлетелось на осколки, и через миг я вновь оказалась в своем кабинете. Лежащей на полу, вернее, на Нерии.